чем тебе потрафить, мой кузнечик? Едва твой гимн пространство огласит, прислушаться он от скорби излечит, а вслушаться из мертвых воскресит. Какой струны касайся прекрасной, что тотчас за тобой вступает хор таинственный, возвышенный и страстный твоих зеленых братьев и сестер. Таинственный, возвышенный и страстный твоих зеленых братьев и сестер. Какое чудо обещает скоро слететь на нашу землю с высоты, что так легко в сопровождении хора, так звонко исповедуешься ты. Ты тоже из когорты стихотворной, из нашего бессмертного полка. Кричи и плачь, авось твой труд упорный, потомки не оценят свысока. Поступают в светское общество. Разве мог я понимать, как прекрасны люди, пока не попал сюда? Мои восьмиклассники сидят передо мною неподвижно. Они еще многого не знают, но они прекрасны, и они мои. Им еще сладка неграмотность, но это не их вина. И холодная осень стремительно кружится по монастырю и обрамляет их лица. Лица моих учеников неподвижны, но в их глазах давно горят огоньки здравого смысла, иронии, доброты, непримиримости и надежды. А в это время на деревьях, что раскинулись вокруг, сидят птицы, и они поют. Они похожи на последние осенние листья. Я отчетливо слышу их звонкое пение даже сквозь двойные рамы окон. Коля Зимосадов входит в класс в стоптанных сапогах, в заплатанном пальтишке с офицерской сумкой через плечо. Это уже через много лет он станет офицером. А пока он садится на свое место, коренастый и неторопливый, и устраивается, и все раскладывает по своим местам, и смотрит на меня, словно надеется, что именно сейчас-то и раскрою я ему все премудрости учености. Он давно уже перерос свои 15 лет, взрослый маленький мужичок с грубоватыми руками. Окно пишется Коля через «О». Забыл. Он краснеет, крутит головой, старательно исправляет ошибку. Кто-то обучал их не очень влюбленно. «Нравится вам ваша школа?» «Хорошая школа, каменная», — говорит кто-то. Мне вспоминаются испуганные маленькие глаза Шулейкина, когда я объявил ему, что первый диктант весь класс написал на единицу. «Что с вами?» — спрашивает он. «Все в порядке», — говорю я. «Вот, посмотрите». Он дрожащей рукой перелистывает странички. «Может быть, у вас с дикцией не все хорошо?» «С чем? Может, вы диктовать не умеете?» «Но узнаете. Такой грамотный класс, инате. Он так говорит об этом, что я чувствую себя виноватым, хотя и недели не прошло, как я вошел в этот класс. Вы отметки в журнал не ставьте», — говорит он. «Кошмар какой-то». «Что случилось?» — спрашивает Клара Ивановна. «Она завуч. Она преподает ботанику. Ботаники они почти не знают. Она просто читает ученикам главы из учебника». Наверное, поэтому лицо у нее всегда испуганное. Она смотрит то на меня, то на Шулейкина круглыми коровьими глазами, и полные ее губы слегка приоткрыты в томительном ожидании. Потом она всплескивает руками. Что же вы наделали? Я думаю, нужно еще один диктант провести, говорит Шулейкин. Полегче. Катастрофа, говорит Клара Ивановна. Виташа подмигивает мне по-дружески из другого угла учительской. Ну что же, говорю я, давайте попробуем. Мы пробуем. Шулейкин приносит мне новый текст для диктанта. Текст примитивен и короток. Это же для учеников 5 класса, говорю я. Вот и хорошо, говорит он, будет положительный результат. Он при этом смотрит мне в глаза, и я чувствую себя дураком. Вот и хорошо, говорит он, сложное мы еще успеем. Дурак, шепчет мне Виташа, начнешь с простого, отметки будут хорошие, а потом перейдешь к сложному, колы будут. А кто обучал? Ты. Кто виноват? Ты. Дурак. Я диктую этот примитивный текст. Я диктую, как Левитан, а декламирую, как Яхонтов. Пусть они не думают, что у меня с дикцией плохо. А птицы поют. Красные, желтые, зеленые, черные. Они поют, сидя на ветках деревьев. А Шулейкин медленно ходит по рядам. Иногда он останавливается. Тычет пальцем в тетради моих учеников. Разве здесь одно «Н»? Подумай-ка над этим словом. Вот теперь другое дело. Запятые-то позабыл. Зачем вы подсказываете, говорю я шепотом. Какие же это подсказки, говорит он громко. Они волнуются. Это помощь маленькая.